6. «Больно будет», — предупредила бабка, водя пальцем поверх ножа, лежавшего на черном от ветхости столике. «Хорошо», — сказал я, украдкой растирая внезапно заледеневшие ладони. «Очень больно будет». Я пожал плечами. «Ты готов?» — не унималась бабка. Я кивнул. «Словами скажи». «Да». «Полностью скажи». «Вот еще одна классная на мою голову», — с досадой подумал я и сказал. «Да, я готов». Нифига я не был готов. Но что оставалось? Бичура чавкала в давешней комнатушке. Дилька спала на палатах через две стенки. А мы сидели в непонятном зале, слишком длинном и узком. Для деревенской комнаты вообще, и особенно для деревенской комнаты небольшого дома. Сильно пахло травой, цветами и тревогой. Но это похоже от меня. В стенах вместо окон были ниши, заставленные деревянными и чугунными выкрутасами сложной формы и непонятного назначения. Поверх этих выкрутасов бабка поставила по лампе. Не электрической и не керосиновой, а масляной, что ли. Внизу глиняная плошка, сверху стеклянный пузырь с дыркой, внутри низкий плоский огонек. Огоньки почти не шевелились, но почему-то тени медленно кружили по комнатке, накладываясь друг на друга и кидая то на меня, то на бабку, почти черные многоугольники, которые тут же испарялись очередным оранжевым просверком. Почему-то я сразу поверил бабке. Глупость, да? Здоровый пацан городской, не дебил. Поверил чокнутой деревенской старушке. Даже не деревенской, а лесной, которая считала себя бабкой-ёшкой, а сама, небось, от трамвая, как от шайтана, шарахнулась бы и ни слова по-русски не знала. Но не в трамваях же дело. И не в языке. Хотя и в языке тоже. Она мне так и сказала. «Ты татарский еле знаешь, а язык — это корал, оружие». Вот что морское, вспомнить не мог. Бабка сказала, «Оружие строит страну, учит народ и убивает человека. Если ты умрешь, кому легче? А если родишься ненужным, тем более». Я и возмутиться не успел. Она продолжила. «Я учила тому, что знаю, тех, про кого знаю. А кто ты, я не знаю. А вдруг ты тут гахче, конный дозорный, древнетюркская? И что ты будешь делать? Я вслепую 200 давно не учу». «Бабуль, кто ты?» — спросил я тут, забыв про возмущение. Как тут возмущаться? И как не спросить? 200 учит кого-то. Язык у нее оружие. И бабка рассказала, кто она. Не потому, что такая откровенная. И не потому, что я такой красавчик, перед которым любой душу отворит. Просто бабка давно никому ничего не рассказывала. Разве что коту. Но кот все-таки не считается. Я не кот, но половину слов не понимал. Особенно поначалу, когда она говорила простыми, короткими, но будто переделанными словами или с акцентом. Начала, допустим, «Юзя кёк тэнгри асра, язык яр, кулун тэкта». После того, как наверху было сотворено голубое небо, а внизу бурая земля, древнетюркская. Это я более-менее понимал. Какая-то ритуальная форма, вроде давным-давно в далекой-далекой галактике. Осталось понять, что такое тэнгри. В древнетюркском — небо и одновременно верховное божество. А фразы наподобие «Эрдемлик болсар будун исрик юрмеди» — «Народ, рожденный для доблести, пьяным не бродит», — древнетюркская. Вообще в тупик ставили. «Ну да, если пьяный, то бадун, но разве это татарское слово?» Многие слова звучали вообще не по-татарски. Смешно звучали. Мне было не до смеха. Я, скрючившись от напряжения, пытался уловить общий смысл. В общем, раньше таких бабок много было. Десятки, может, даже сотни. Так, чтобы в каждом районе, до того уезде, вилоете, округе, Иле или Яке, была своя ученая бабка, которая умела делать из мальчиков мужчин. Не в том смысле, в каком принято говорить и ржать, а в племенном, что ли? Не помню, как это называется. Иностранное слово по телеку слышал в программе про тропические острова. А по-татарски так и было. Мужчиной делать. Два или три раза в год из городков, деревень и стойбищ в лесную избу приходила толпа ребят, которая жила здесь несколько дней или недель. А домой возвращался уже не пацан, а специалист. Лучник, знахарь, кузнец или скорняк. Каждый из них учился ремеслу с младенчества и умел практически все. Но настоящим мастером, полностью отданным делу, парень становился после стажировки у бабки, которую и называли Дяуани, бабушка, а дословно большая мать. Только сначала Дяу значила небольшой, а Див, Дию, демон из сказки. Что бабка со стажерами делала, как, группа или поодиночке, бабка не сказала, а я и не спрашивал. Меня и без того пришибло. Лучником со стойбищем, например. Если я правильно помнил историю Татарстана, самые последние из народов, считавшихся нашими предками, перестали кочевать куда больше, чем полтысячи лет назад. И с тех пор жили в городах и деревнях. А когда их из городов повыгоняли, в деревнях и посадах. Стойбищ не было. И быть не могло. Да и лучников, пожалуй, тоже. Бабка как раз сделала паузу, опять вытираясь платочком. Она не морщилась и не кривилась. Слезы текли сами по себе, будто она их копила вместе со словами. А заслонка общая. И полилось все сразу. «Бабуль, сколько вам лет?» — тихо спросил я. Бабка тихо высморкалась в какую-то тряпочку, но спросила очень жестко, словно сквозь зубы, которых не осталось. «Кому вам?» «Я тут одна. Ты пьяный или чертей видишь?» Я растерялся. Бичура, конечно, на черта смахивала, но бабке на это указывать не следовало. Совсем вскипит. «Ну, вы же старше», — сказал я, надеясь, что здесь у старушек не принято, как в городе, молодиться. «Все равно я тут одна. Так и говори. А сколько мне лет? Ну, я вообще не молода, слава богу». Подтвердила. Изящно так. Это по-русски неуклюже звучит, а по-татарски каламбур получился. По-английски, допустим, вместо «сколько вам лет?» спрашивают «как вы старый?», а по-татарски «нищаяш?» «Насколько молоды?» Вот она и ответила. И не «слава богу» сказала, как все говорят, а «слава тенгри». Давеча тоже голубого тенгри поминала. Неважно. К тому же бабка закончила урок хороших манер и продолжила рассказ. Потом, значит, таких дэвиани стало меньше. Потом многие выросшие мастера перестали посылать сыновей в лес. Считали, что сами всему научат. «Еще и муллы!» — начала бабка с неожиданной злобой, но тут же остановилась. Пробормотала что-то под нос и продолжила точно с новой страницы. Потом к ним перестали ходить. А дэвиани стали звать обычных семейных бабушек, которых по правилам вообще-то зовут Эби. Зачем ходить в лес, если есть медресе, школы, училища и университеты, а прямо дома своя дэвиани? Лесных старушек переименовали в обраще, то есть в хранительниц, или в обраула корщек, хранящих старух. Потом уважение к обраще превратилось в уважительный страх. К ним продолжали носить, например, самых тяжелых больных, и бабки ставили их на ноги. Но носили все реже и реже, потому что страшно. А потом память о лесных колдуньях, которые делают что-то страшное с попавшими к ним ребятами, стерлась до темных пугалок. И люди перепутали слова «лечить» и «жечь». Бабка почему-то сказала, что они звучат одинаково, хотя я помнил, что это не так. Спишем на старость. И получалось, что бабка не лечит, а жжет заживо. Слово «обраща» перешло на ангелов-хранителей и быстро потерялось. А «обраула-корщок» истерлось и превратилось в «убырла-корщок» — бабу-ягу с убыром внутри. Люди забыли, кто такой убыр, и пристроили слово, как получилось. А может, не сами забыли, а убыр как-то помог. Нечисть любит пачкать чистых, особенно тех, кто учит отличать чистых от нечистых. А ведь мы были единственными, кто учил у бородавов. Но нас назвали, не спросив. И продолжали звать. Только звать было уже почти некого. Бабки вымерли. Может, не все. Но никого больше из бывших обраща бабка не чувствовала и не слышала. Раньше, говорит, так себе отношения были между нами. А теперь самой дурной сестренке обрадовалась бы, как родной. Но некому. Даже вспомнить их не могу. Ни в лицо, ни по именам, ни по лучшим ученикам. И меня никто не вспомнит. А тебя родители вспомнят, ты не переживай. Убыр всего человека съедает, но перед самой смертью выпускает жертву. То, что от нее осталось. Жертва может вспомнить самое дорогое. Я, кажется, заплакал. Не хотел, но не смог сдержаться. Бабка безжалостно продолжила. И ты отца твоего вспомнишь. А чего ты плачешь? Он же у тебя хороший. Ну, в рай попадет. Дать бы ей, ведьма гнидова, подумал я. Но против воли сказал. Не хочу в рай. Хочу, не хочу. Не тебе решать. Но зря ты так говоришь, честно. Нет рая, объяснил я, зажмурившись. Я не верю. Вот, серьезно сказала бабка. И чему тебя учить? Ты не веришь ни во что. Ты не знаешь ничего. Ты ничего не умеешь. И ты не наш. Я наш, упрямо сказал я. Что такое наш? Татарин. Что такое татарин? Я пожал плечами и вспомнил, что отец в свое время сказал. Татарин — это человек, который плачет, когда слышит правильно спетую «Ай-бл-блом». А если не плачет, он не татарин. Если так, то я, конечно, нифига не татарин. А может, просто правильного исполнения не слышал. Папа-то мой правильный. И мама правильная. Их надо спасать. Да если даже неправильный, какая разница? Они точно мои. Наши с Дилькой. А бабка, кажется, знала, как их спасать. И могла научить. У меня папа отсюда, из Лашмалыка. В детстве здесь жил, соврал я. Хотя почему соврал? Он на каникулы сюда приезжал. И в это время жил. Зовут его как? И ладно уж. Исмаэль, Осман, не помню. Он по ночам ходит? Нет. Один раз, начал я, вспомнил тот раз и замолчал. Бабка неожиданно ласково спросила. Некрасивый стал. Худой. Я кивнул, стараясь не морщиться. Бьется он. Пробормотала бабка, странно махнула рукой от себя и спросила. «А мама твоя ходит ночами?» Я, поколебавшись, кивнул и тут же торопливо уточнил. «Не знаю, может, это не она, может, сон был?» Тут я слова перепутал. Вместо сновидения сказал «засыпание» или «как уж это правильно». Бабка поняла и спросила, что-то прикидывая. «Мама не здешняя, что ли?» «Из Буинска». «А, понятно», — сказала бабка, криво ухмыльнувшись. «Какие-то у нее счеты были с буинскими». С тамошней Корщук, поди, не поделили чего-нибудь. У меня к буинским были свои претензии. Я туда ездил однажды, ну и они у нас гостили каждый год, считай. Но давать мамкину родину в обиду я не собирался. Хотел об этом помягче сообщить, да бабка уже рассказывала дальше. О том, как тоскливо было жить без учеников и без дела. И как оказалось, что слишком рано тосковать начала. Тогда хоть люди вокруг жили. Они забыли лесную старушку, но чем-то занимались. Рубили лес для царей и немножко для себя. Выращивали рожь и картошку. Овец спасли. Молились кому-то. Бабка все это слышала и успокаивалась тем, что и без нее все оказывается неплохо. Живут, и ладно. А сама она давно научилась питаться минимумом. Растила что-то. Я эти слова не знал и вообще решил поначалу, что бабка стишок читает про тары-растабары и киндер-сюрприз. По-татарски тары-проса, киндер-конопля. И варила, пекла, закатывала, старые запасы тратила медленно. Тут я понял, почему сахар такой странный и твердый, и ужаснулся. А мясо давным-давно не ела. Да и какое мясо, если зубов нет? Невесело засмеялась она, показывая десны. Я быстро отвернулся. Так и жила, по привычке и на всякий случай. А вокруг жить переставали. Перестали молиться. Потом рубить лес. Потом растить и пасти. Почти все разъехались, а оставшиеся сидели по домам. За порог изредка выходили, чтобы побродить, поорать и в дом вернуться. Пьяные или больные, да. А так было тихо и гулко. Смерть оживляла, но ненадолго. Когда кто-то умирал, приезжала родня из городов, хоронила и уезжала. И умирали-то все по-плохому. И это плохое в землю уходило. Я не понял, что значит по-плохому. Будто бывает хорошая смерть. Но переспрашивать не стал. «А теперь», — продолжила она, — «плохое из земли выходит». Она решила, что я тот, кого ждала, когда увидела нож. Нож был фамильным знаком семьи, которая защищала всю округу от убыров. У них профессионально это получалось, много поколений. Так что убыров и в помине не было. Всякая другая шелупонь водилась, безвредная. Даже специально разводили, как бичуру. Тут бабка осеклась и покосилась за стенку, где осталась та мерзавочка. И нож был не просто нож, а ключ, чтобы как раз таких ребят активировать. Только последние не годы, а десятилетия, надеюсь, что не столетия, не видела бабка ни ножа, ни вообще никого. А у Быра, похоже, видела. Может, у них даже какие-то специальные отношения были, но бабка о нем с бессильной ненавистью сказала, как мама про Тухватуллина своего. Коротко и без подробностей сказала: «Теперь нечисть сделает, что хочет. И ждать нечего». Она и не ждала. И умереть пока не могла. Я не понял, почему. По привычке, может. Продолжала жить, ночью не высовываясь за дверь и не глядя в окно, а днем тихо копаясь в огороде и питаясь всякой ерундой, которую я не понимал. Я бы с такой диеты сам убыром стал. Но стал не убыром, а самозванцем. Это не наш нож был. Наша семья никакого отношения к убородавам не имела. И ни один из ее представителей, и я особенно, сказала бабка так, что я даже не обиделся, обучению не подлежал и никаких шансов против злых хозяев не имел. Злые хозяева умели все. Умели забирать человека и выедать его изнутри, хоть разом, а хоть растягивая в удовольствие. Умели проходить сквозь дырку в замке и сквозь темя. Умели неделями сидеть внутри жертвы, не показываясь. Так что ни она ничего не подозревала, ни близкие. И вылазить по ночам, пополнять хозяйство. И не боялись они ни крестов, ни полумесяцев, ни осиновых кольев, ни серебряных пуль, ни петушиного крика. То есть кукареканье, солнце и серебро с молитвой не любили, как мы холод, например. Но могли и вытерпеть, и одеться в кого-нибудь. Убыр — это не упырь и не вампир. Пусть европейские сказки, если я правильно понял, из наших вылупились. Убыр — это прорва, дыра, ну или прожорище. А убыр-лакыше именуют бесноватых, это называется устойчивое сочетание, как убыр-лакарщик. Но что же тут устойчивого, если убыр-лакыше кидается на всех, как зомбак из фильма? Это если жертва слабая оказалась и подчинилась засевшей внутри твари. А если сильный или, допустим, генетически не предрасположенный, как люди, которые гриппом не болеют, то убыр убивает. Выжирает изнутри и бросает, как кожуру. Чтобы перед смертью человек сознание пришел, почувствовал боль от выдранных кусков и измучился. А папа почти все время в сознании был. Поэтому и мучился так сильно. Сволочь. Гад. Папку-то за что? Я стиснул кулаки, чтобы удержать жар, прущий из меня во все стороны, и сказал: «Бабуль, научи меня». Она долго не соглашалась. Говорила, что давно разучилась, что неизвестно, кто из меня получится, что я не готов. Ни вообще к учению ее непонятному, ни к тому, кем из этого учения выйду. Говорила, а сама готовилась. Встала, прошла по комнатке, собирая непонятные штуки по разным кучам. Пару раз обошла меня, всматриваясь в руки и в шею, больно нажала на макушку, вытащила из-под ведра совсем музейного вида горшок, вытащила другой, цыкнула на меня, чтобы сидел смирно, сломала прозрачную крышку, которая накрывала горловину горшка и обвязывавшую его тряпку. Принялась кошмарить на тему, как это Бубо. И вдруг спросила: «Тетка когда приезжает?» «Какая тетка?» — не понял я. «Беременная тетка». Я испугался, что бабка мысли читает, но сообразил, что сам, видимо, разболтать успел. «На той неделе». «А родители 5 дней назад из Лошмалыка приехали?» «Да, вроде». 2 дня. Ну, 3. А полная луна завтра», — пробормотала она. Я дернулся и тревожно спросил: «Чего 2 дня?» «Главное, чтобы тебя после вспомнили, когда ты улетел. Тебе повезло. И родителям твоим повезло. Даже если у нас не получится, или ты за 3 дня не успеешь, вас вспомнят. Тогда душа отпустится. А мне и улетать нельзя. Меня никто не вспомнит. Так душа здесь и сгниёт. И эти ее сожрут». «Я вас вспомню», — глухо сказал я, стараясь не выпускать слез, горячим валиком упершись в лицо с той стороны. Бабка пристально посмотрела на меня снизу вверх и строго спросила: «Обещаешь?» Я пожал плечами и кивнул. Спохватился и, не дожидаясь замечания, сказал полным ответом: «Да, я обещаю». Бабка просветлела, встала на цыпочки и прошептала мне на ухо 5 слогов. Дыхание у нее было прохладным. «Это имя», — понял я с задержкой, кивнул и хотел назвать бабку как полагается. Но она снова ткнула пальцами мне в губы и сказала: «Только когда душу отпускать надо будет. До этого забудь». «Забыл?» Я кивнул. Бабка тоже кивнула и скомандовала: «Раздевайся». Я сперва не понял, потом обрадовался, потом смутился. «Совсем?» «Совсем». «Ладно, штаны можешь оставить, пояс развяжи. И обувь сними. Так, сядь туда». «Туда», я сказала. И показала на груду досок в неосвещенном углу. Я пригляделся и сообразил, что это не груда досок, а такая пародия на креслице, словно растянутые в лежак для космонавта. На уровне поясницы в угол была косо вбита треугольная доска под задницу, а чуть выше по стенам шли бруски под предплечья, стало быть, подлокотники, и совсем толстые бруски с округлым вырезом были вколочены в пол, ногами упираться. Я положил вещи на пол, придерживая штаны, прошел в тот угол и пристроился, как в кресле дантиста. Оказалось почти удобно. Совсем не холодно и не занозисто. Даже шероховатые бруски на ощупь казались полированными. Пальцем ног было больно, но я догадался чуть выгнуть стопу, и стало вообще в самый раз, будто кроссовки по размеру надел. «Нож возьми», — сказала бабка. Я приподнялся, вытащил из кармана нож, уронил ножны и торопливо сел обратно, выставив лезвие. «Я говорю, это не нож, а ключ», — сказала бабка, колдуя с черной жидкостью из горшка. Она ее цедила в пиалку, чуть перемешивала круговым движением и переливала в другую, оттуда в третью, и наливала по той же цепочке из другого горшка. Запах заполнял уже всю комнату, горький и опасный. «Я помню», — сказал я, не понимая, чего она докапывается. Бабка приблизилась ко мне, шепча под нос и медленно поводя пиалкой по кругу. Порядком отлила, но пиалка все равно была полной, так что жидкость задиралась блестящим краешком выше стенки и не проливалась. «Что это?» — спросил я как можно спокойней. «Кровь», — сказала бабка, и я обомлел, но силы себя успокоил. На кровь жидкость совсем не была похожа и пахла скорее лекарственным чаем. Какой-нибудь грудной сбор номер 4 с ромашкой и корнем багульника. Бабка продолжала, не отрывая взгляда от жидкой плоскости, гуляющей в чашке, как оброненный обруч. «Кровь — она память, кровь — она знание, кровь — она дверь. Надо отворить, надо узнать, надо вспомнить. Вода неба и вода земли, сок воды и сок огня, слово матери и дело отца. На руку положи, на ладонь!» Я вздрогнул, как-то сразу понял и положил лезвие на открытую ладонь. «На правую! Остриём на себя, рукояткой в пальцы! Живое, мертвое, жидкое и густое!» Она плеснула мне на правую руку, холодно. На левую сказала: «Чёрное и белое, жар и холод!» Черные широкие потеки выцвели, стали теплым молоком и тут же обычной водой, бесцветно затюкавшей в пол. А бабка уже ткнула мне пиалку в зубы, со стуком и чуть не расквасив рот, и скомандовала: «Пей, два глотка». Голова холодно закружилась. «Быстро!» Я глотнул раз и два. Первый глоток ухнул вниз, помедлил и встал поперек желудка, как повернутая палочка. Второй заклинил горло и саданул по нему точно наждачный рулончик. И тут же голова заполнилась жаром и звоном снизу вверх. Из глаз брызнуло. Я зажмурился, а бабка сказала сквозь жар и звон: «Согни кисть. Сильнее. Сильнее согни, чтоб складка была». Сунула лезвие ножа под эту складку, и нож длинным бугорком пополз под кожей, выжигая и морозя, как утюг с привязанным мешочком льда.